Глава 18. Хреново. Тихо заметил я, когда мы отползли от завода вглубь леса. Характеристика краткая, но емкая. Сам завод был площадью не меньше 2 гектар, окружен по периметру с забором, рабицей, сеткой поверху, да еще на каждом пролете датчик. Заденешь такой заборчик, и сразу дежурный охранник увидит, где засел и как сильно. Да и сетка поверху, такое чувство, что под напряжением находится. От забора до леса 30 метров открытого пространства, да еще и перепаханного. В ночи, может, и не увидел бы никто человека на этом поле. Да вот проблема. На территории завода натыканы мачты освещения, и они неплохо так подсвечивают и сам завод, и территорию за ним. Мы подползли как раз в густых сумерках, есть возможность оценить. Да еще забыл отметить, на заборе тоже освещение повешено. Короче, весь завод горит огнями, как новогодняя елка, и камеры. На каждой мачте по несколько штук гроздьями. «Параноики тут какие-то», — пробурчал Петька. «Режимный объект с повышенной опасностью». Не согласился с ним Толик. «Даже мусора нигде не валяется», — покачал головой лобастый. «Подойди незаметно. Нереально. И как тут вообще возможно выполнить задание?» Я вот тоже пока не представлял, но это пока. Уверен, что возможность есть, надо только подумать. «Еще и ходят», — заметил Петька охранника, который шел по заводу, осматривая каждый закуток и докладывая в рацию о результатах осмотра. «Рассредоточимся и смотрим», — сказал я им. «Отмечаем маршруты обхода, в какое время они производятся, где висят камеры, куда нацелены. Если у них слепые зоны, все ли лампочки горят». Можно даже завтра днем попытаться парочку разбить. «Как?» — спросил Петька. Из рогатки фыркнул я, но, подумав, кивнул своим мыслям. «Кстати, да, именно из рогатки. А вместо снаряда — мои кристаллы. Я их сделаю такими, чтобы развеивались через минуту после создания. Посмотрим, как быстро они их заметят. В тот же час или только с наступлением темноты, когда лампочка не зажжется». «В ночь пойдем», — с интересом посмотрел на меня Толик. «Возможно, но, может, днем проще будет. Смотреть надо. 2 часа сидим здесь. Потом Толик вернется в лагерь и отправит нам на смену Рустама с Артемом и Леней». Подвел я черту под коротким обсуждением. За отведенных 2 часа ничего интересного я так и не смог заметить. Кроме охранников по заводу ходили и рабочие, но гораздо реже. И, судя по всему, они тоже совершали обход. Только больше внимания уделяли не территории завода вообще, а трубам и оборудованию. И у них тоже были рации. Периодичностью охраны раз в 2 часа. Как раз к исходу 2-го часа я снова увидел охранника. У рабочих не знаю. Я увидел одного, прошедшего через час после охранника, но даже если обход у рабочих тоже раз в 2 часа, то по заводу ходят люди через каждый час. То есть у нас будет лишь час на минирование и отход. Производить подрыв, взрыв пакетов придется чуть ли не сразу после установки, иначе их быстро обнаружат и обезвредят. Посмотрим еще, как дела обстоят днем, но что-то мне подсказывает, что ночью шансы на успех все же повыше будут. Всю ночь мы вели наблюдение и захватили часть утра, посмотрев приход основной части рабочих на завод, то, как они попадали на его территорию. Вывод был неутешителен. Просто так нам не зайти. Замаскироваться, украв форму рабочего, не получится. Вход только через пропускной пункт, в котором сидит охрана. И по логике там должны еще и пропуска тогда быть. «Хрен мы на завод проберемся», — хмуро констатировал Рустам, который в этот момент лежал рядом со мной в лесополосе и смотрел, как рабочие деловито снуют по делам по территории объекта нашей атаки. «Тогда нам остается вариант дистанционного минирования. Пришел я к тем же выводам». «Это как?» — заинтересованно посмотрел на меня мой заместитель. «Это с помощью големов. Дрон Толика даже один взрыв пакетный поднимет. Да и ты говорил, что создать даже один кристалл непросто, а целый дрон и вовсе...» «Непросто не означает невозможно», — протянул я, прикидывая уже в уме схему будущего дрона. «Проблема тут в другом. Его в любом случае заметят. Их возможности ПВО нам неизвестны. Будем считать, что они есть, а ПВО преодолевают либо перегружая эти системы большим количеством целей, либо с помощью маскировки, либо подался вперед Рустам, либо скоростью, чтобы сбить наш дрон, тупо не успели. Возвращаемся, я займусь созданием дрона, а ты разработай план отхода. С учетом нового плана тревожить местную охрану разбившейся лампочкой я посчитал лишним. Кое-какой тактики парней тоже учили, хоть и не так плотно, как атаманов, но уж на уровне выполнения оперативной задачи, куда входит подход к противнику, уход с места проведения операции и оценка сил подразделения и противника, это они изучали. Потому я так уверенно и поручил Рустаму создать план нашего отступления после выполнения задания. Сам я давно уже отошел от дронов, основанных на моей чистой силе, буквально до дыры зачитав брошюру по ритуалистике. И вот сейчас я тоже не собирался делать дрона только из алмазов. Передо мной стояло три задачи — закрепить взрыв-пакет на дроне, доставить его на место закладки и подорвать дистанционно. Сами взрыв-пакеты весили около 300 грамм каждый. Делать один дрон, который доставит все их на завод, и опасно, слишком крупным получится, а значит и быстрее его засекут, и закладку он может успеть сделать лишь одну. Другое дело, 5 маленьких беспилотников, что одновременно пересекут охранный периметр и разлетятся по намеченным для минирования точкам. Кстати, эти точки мы уже успели примерно наметить, когда наблюдали за жизнью завода. Делать дроны я решил одноразовыми. Смысла их возвращать нет, не говоря уже о том, что, скорее всего, нам это и не дадут сделать. Да еще немного подумав, решил вообще сам взрыв-пакет переделать в летающий камикадзе, что заметно упростило работу. Теперь дрон представлял собой кристалл, закрепленный на взрыв-пакете. При активации он закручивал над собой 2 разнонаправленных потока воздуха, поднимающих пакет вверх, и 1 поток сбоку для придания движения. Небольшой рисунок на боку взрыв-пакета, созданный мной на основе почерпнутых знаний о ритуалистике, и вот у меня появляется еще и дополнительная возможность видеть, куда летит мой подарочек. Но еще одна вложенная в кристалл команда позволит мне подорвать всю эту конструкцию силой мысли. Все. На словах просто, а провозился я с первым дроном не меньше 3 часов, на остальные потратил всего по 40 минут. На каждый. Действовать решили ночью. Все равно завод освещен и представляет собой хорошую такую подсвеченную мишень, мимо которой точно не промахнешься. А вот людей будет поменьше, да и в темноте не сразу наши подарочки на подлете заметят. А даже если заметят, могут за птиц принять в темноте-то. Отходить решили не единой группой, как пришли, а по отдельности. Я с Петькой в одной группе, остальные в другой. Наша с Лобастым задача не только устроить подрыв, но и увести погоню, если она будет, по ложному следу. Остальные идут к точке эвакуации, но на полпути ставят лагерь и ждут нас. Если у нас с Петькой не выйдет оторваться, будут отсекать погоню. Да и нас, если что, потащат. Мало ли, в каком мы состоянии к тому моменту будем. Роли распределены, время обговорено, условные сигналы тоже, и 9 моих бойцов отправились в обратный путь. Если бы дронами мог управлять кто-то другой, я бы тоже пошел с ними. На лекциях нам постоянно говорили, что командир должен командовать, а не выполнять всю операцию самостоятельно. Увы, но приделать к наспех созданным дронам управление для обделенных даром людей не так-то просто. Так что сам, все сам. Я бы и Петьку отправил с ними, но должен же кто-то меня прикрывать. Это тоже в нас вдалбливали офицеры-преподаватели. «Пошли», — скомандовал я Лобастому, когда остальные скрылись среди деревьев и первым двинулся к заводу. «Ну что, Костя, как думаешь, по нашу душу та вертушка школьников доставила или нет?» — спросил Борис Петрович своего помощника в конце следующего дня. «Сложно сказать», — протянул парень. «От точки высадки им до нас идти чуть меньше суток». «Много меньше», — покачал головой мужчина. «Ты просто не совсем осознаешь уровень подготовки в школах. Я бы сказал, что им максимум 12 часов потребуется». «Да?» — удивился Костя. «Ну, тогда они уже давно должны быть здесь, где-то рядом. Но пока никого замечено не было». По дорогам они тоже не проходили. Их бы обязательно заметили, местные. А мы с ними поддерживаем связь через старост деревень. Охранники что говорят? Ничего подозрительного не замечали?» «Нет», — покачал головой Костя. «Я им говорил почаще поглядывать на лес. С другого направления школьникам не выйти. Но все тихо, да и не подобраться им к нам незаметно. Мало того, что по технике безопасности у нас минеральная полоса за забором поддерживается круглый год, так и завод всегда освещен. Даже ночью не смогут подойти. И камеры везде. Я думаю, не к нам их отправили. Иначе бы хотя бы раз домелькнули они. Им же для начала нужно осмотреть у нас тут все. А если из леса стрелять начнут, ты вот знаешь, какое у них задание?» «Так вы же сами говорили, что обычно им дают команду по проникновению на объект», — удивился Костя. «А там уже различия идут». «Обычно», — передразнил Борис Петрович своего помощника. «Это лишь мои мысли. А как там у них сейчас дело обстоит, мы с тобой не знаем. Может, у них задача устроить имитацию атаки для отвлечения противника? И ничего больше. Есть, знаешь ли, и такой тактический прием, когда врага надо убедить, что вот тут основная атака и будет, а основные силы в это время идут в другое место. И что нам тогда делать?» «Что-что?» — пробурчал мужчина. «Лес прочешите. Если они здесь уже почти сутки за нами следят, то не могли не оставить никаких следов. Не по воздуху же они ходят. Сколько людей отправить?» — деловито уточнил Костя. «Половину. Остальным быть максимально внимательным. Школьники могут воспользоваться выходом такого количества людей. И пусть при проверке леса друг друга из виду не теряют. Не хватало еще, чтобы кого-то в плен взяли». «Чем-то мы их всполошили», — задумчиво протянул я, наблюдая лучи фонарей, рассекающих мрак леса. «По камерам как-то засекли наши ползки», — предположил Петька. «Сейчас уже не важно, но следы наши они так срисовать легко могут, а там и отправить кого-то по ним, посмотреть, куда те ведут, и тогда снова подобраться ближе нам будет в разы сложнее. Придется прямо сейчас запускать наши подарки. Уж пусть ломанутся обратно на завод, когда взрыв пакеты жахнут, а мы под шумок исчезнем. Самый опасный момент сейчас — запуск. Дроны хоть и тихо шуршат, но все же летят небеззвучно. Противник же настороже и прислушивается к каждому шороху. И запуск сразу 5 подарков точно услышит. Другое дело, что в лесу определить направление, откуда идет звук, сложно. Но сложно не значит невозможно. Потому мы с Петькой отползли от завода еще на 0,5 километра, и лишь тогда я активировал свои поделки. Взрыв пакеты с приделанной магической тягой по одному взмыли в воздух и растворились в ночной тьме. А у меня перед глазами возникло сразу 5 дополнительных окошек. Подняв дроны на 50 метров вверх, я сумел с их помощью увидеть светящийся в ночи завод и повел свою армаду на цель. Было непросто. Главная задача — не получить головокружение от одновременно меняющихся 5 картинок перед глазами. Хорошо, хоть я был к этому готов, протестировав полет подарков во временном лагере. Вот и завод. Тут я решил немного отойти от первоначального плана и спускать взрыв пакеты вниз не одновременно, а по одному, сосредотачиваясь на каждом. А то точно могу какой-то из них приземлить на нефтехранилище, и плевать будет, что там всего лишь шутиха-фейерверк спрятано. Первый пошел. Подарок упал точно на мачту освещения, не попав под камеры, которые были направлены вниз. Этот был пристрелочным, проверить, как среагирует охрана. Чуть подождал. Никакого нового движения. Теперь второй. Тут еще какая сложность. Нужно, чтобы они не просто на заводе рванули, а желательно рядом с местами, наиболее опасными для закладки мин. Тогда задание будет считаться выполненным чисто. Но при этом и реального урона заводу не нанести. Потому второй взрыв-пакет опустился в 5 метрах от огромных цилиндров парка хранения нефти. Третий отправился на крышу завода, под которой проходило особенно много труб и стояли какие-то аппараты. Четвертый я посадил на крышу здания, куда чаще всего заходили рабочие. И последний, уже из чистого озорства, раз уж до сих пор никто не засуетился, прямо на крышу пропускного пункта. После чего активировал одновременно подрыв. Бах! Уиу! Бах! Уиу! Бах! Уиу! Бах! Уиу! Бах! Уиу! Раздались отдельные хлопки, после которых небо озаряла вспышка сигнального фейерверка. «А вот теперь ходу!» — скомандовал я Петьке. И мы сразу ломанулись в обратном направлении, ориентируясь в темноте лишь по заранее запомненным приметным местам. Корни вывороченного дерева, голый ствол высокой сосны, проплешина в пару метров и тому подобное. «Бах! Уиу!» Раздался громкий взрыв и пуск сигнальной ракеты прямо над головой Бориса Петровича. Тот тут же подскочил и выглянул из окна. Над всем заводом расцветали огни сигнальных ракет, хорошо знакомых бывшему офицеру пехотной разведки. Одна из них стартовала аж с крыши административного здания, в котором сейчас и находился Борис Петрович. Мужчина мрачно повернулся к своему помощнику, который ошарашенно пялился в окно и процедил. «Вот тебе и школьники». «Березин, прием!» — схватился за рацию очнувшийся Костя. «Вы кого-нибудь нашли?» «Нет, Константин Олегович», — прохрипела та в ответ голосом старшего ночной смены охраны. «Темно, да и кроме нас никого не слышно». «Выслать погоню?» — держа рацию в руке, спросил Костя Бориса Петровича. «Отзывай их обратно». Обреченно махнул тот рукой. «Кого они сейчас найдут? Только ноги переломают». Упав в свое кресло, Борис Петрович покосился на телефон, стоящий на столе. «За такой доклад князь Юсупов его точно может пнуть с должности, а значит, надо преподнести новость так, словно у них не было никакого шанса против школьников. И для этого он должен сначала понять, а как те вообще смогли пронести муляжи мин на территорию завода, а одно вообще на здание КПП?» «Проверь все камеры, которые направлены на места подрывов, если такие у нас есть. Срок тебе 10 минут», — посмотрел на помощника мужчина. «После сразу же мне доклад». «Бегу», — тут же сорвался с места Костя. «И как же вы нас так обставили-то?» — покачал головой Борис Петрович. «Ну и смена в школах подрастает». Отступали мы на удивление без проблем. Никакой погони, даже если она была, мы не заметили, спокойно дошли до парней, а потом все вместе до точки высадки и отправили условный сигнал о выполнении задания. После через 5 часов прилетела вертушка и забрала нас. Вернулись в кубик из всех в атак мы первые, что не могло не радовать. Капитан Павлинов даже похвалил нас и обещал на неделю освободить от марш-бросков. Тех, что даются как наказание, потому что были еще и обязательные марш-броски, входящие в учебный план. Парни получили увольнительную до вечера, а меня Вадим Семенович обрадовал тем, что я обязан написать подробный отчет о проделанной миссии. Раньше у нас ничего подобного не было, хотя на лекциях форму отчета нам и показывали. «Важно не только суметь выполнить задание, но и грамотно о нем доложить», — выдал мне напоследок армейскую мудрость Павлинов и, довольный моей кислой рожей, покинул расположение нашей ватаги. «А я так надеялся увидеться с Олей. Ну, может, еще и успею, если быстро все закончу». Через пару часов я дописал, наконец-то, отчет. 7 раз пришлось переписывать, и это я еще шпаргалкой пользовался, примером найденных в книгах, что стояли у нас в комнате отдыха. Довольно этим фактом, переоделся в чистое и вышел из кубика, направившись в сторону офицерского дома, где меня на полпути остановил Вадим Семенович. «На ловца и зверь бежит!» Улыбнулся он, чуть не вызвав у меня зубовный скрежет. «Да встречусь я с любимой или нет?» «Идем, тебя хотят видеть в штабе!» «Что-то случилось?» — насторожился я. «Ага». Довольный, словно кот, объевшийся сметаной, кивнул капитан. «Прилетел начальник безопасности. Чей завод ты подорвал? Так что прими ответственность за совершенное преступление». «Вот сейчас не понял. Это он... о чем?» Гадая, что меня ждет, я пошел вслед за Павлиновым.